«Похоже, наше прибытие на чемпионат откладывается», — поднялась с кресла Элизабет, не спрашивая, а утверждая. В руках у нее появился посох. «Далеко подорвалась?» — спокойно поинтересовался немец. «Но ведь, Элис, вот ты когда умная-умная, а когда наивная, будто слепой котенок. В смысле, я понимаю, что тебе хочется пообщаться с отцом, но какого черта бы ему приходить к родному дому с ликвидатором проклятий, да еще не с кем-нибудь, а с Уизли, которые, как мы знаем, очень сильно влияют на его крестника. И что делать? Для начала пошлем на разведку одну хитро сделанную птицу. Будем надеяться, Холли моего ворона еще не съела. Мау, Кар, Сириус, черт тебе побери. Ты точно помнишь, что дом должен быть где-то здесь?» Возмущался Билл, разглядывая стыки между домами. «Я много лет провел в этом доме, и хотя конкретный адрес исчез у всех, у кого он был, я точно помню это окружение. Все эти дома, этот парк, вот ту скамейку сломанную, все это я помню. Бродяга, меня это мало волнует, честно», — с суровостью в голосе ответил старший Уизли. «У меня мало времени. Гоблины дали мне неделю отпуска, а теперь, по твоей милости, я трачу свой заслуженный отдых на то, чтобы найти дом, который находится хрен знает где, да и не факт, что вообще где-то находится. Раз так надо, вали на все четыре стороны», — возмутился Сириус. «Только потом сам объясняй Дамблдору, почему ордену придется ютиться в норе. В конце концов, в этом и твой интерес. Неизвестно еще, что в твоей поганой библиотеке найдется. Откроем, а там детские сказки. Не выпендривайся, Уизли. Я хоть и отступник, но все же Блэк. Я – наследник. Учитывая, что я – единственный Блэк, то и вообще – лорд. И я точно знаю, насколько редкие книги есть на тех полках. Лорд хренов», – проворчал Биллу, сверля взглядом стык между домами номер 11 и 13. «В свой родной дом попасть не может. Не думал, что пока ты загорал в Азкабане, этот особняк кто-то оттяпал. Да некому, разве что нарцисса. А ну, погоди», — нахмурился ликвидатор проклятий. «Кажется, что-то есть». Штейнбах вздрогнул, открыл глаза. Ворон, с оглушительным карканьем сорвавшийся с ветки, нисколько не привлек внимания незадачливых взломщиков. «У нас неприятности». Чернокнижник поднялся с места. «Сейчас нас ждет тест нашей защиты, после которого мы выйдем и выпишем кому-то смертоносных пилюлей. Решать тебе, Элис». «Почему мне? Ты глава семьи Блэк. Тебе и решать, как поступить. В этом доме ты командир. Я могу лишь советовать». «Слушаю. У рыжих слишком много лишних детей и совсем немного лишних денег», — непрозрачно намекнул немец. «В конце концов, это твой дом, а магич тут закон мой дом, моя крепость. Предлагаешь убить его?» — сглотнула девушка. «Я не смогу, иначе никак». Немец материализовал меч на поясе. «В среде чистокровных, как я знаю, убивают и за меньшие. Все же позарились не на что-нибудь, а на главную резиденцию дома Блэк. Уизли, как я успел заметить, те еще сукины дети. Вину твоего отца пока никто не доказал, как и причастность к измене семье по своей воле. И как его? Ну, ты не сможешь просто приказать ему. Это, к сожалению, так не работает. Но ты не беспокойся». Немец перешел на русский язык. «Буду бить аккуратно, но сильно». В этот момент раздался громкий звон, как будто кто-то изо всех сил ударил молотом по огромному колоколу. И еще раз, третий удар как будто сменил тональность. «Зря они так», — оскалился чернокнижник, после чего повернулся к Элис. «Так ведь мы и обидеться можем». «Ты куда?» — сглотнула от его тона Элис. «Алекс, что значит куда?» Штейнбах накинул на себя чары невидимости. «Пойду поздороваюсь с гостями. Подсокотранклюкирую Чатланину, пожизненный эцех с гвоздями». Спустя четверть часа, с грохотом и чудовищным лязгом рухнул первый из многочисленных слоев защитных чар. Билл устало уселся на стоящую неподалеку от дома номер 11 скамеечку. «Черт, Блэк, твои родственники, маньяки-психопаты. Сука, почему Поттеров так не защитили? Никакой темный лорд бы их не достал. Не умничай», — скривился Сириус. «Самому интересно. Насколько я знаю, никто из семьи никогда не переводил чары в режим паранойи. Эй, смотри, Билл». На мгновение дом проявился, но только для того, чтобы вновь исчезнуть. Моментально приободрившийся Билл приготовился к бою. Мерцающая маскировка – первый признак того, что защита вот-вот падет. Этому обучают на первом же занятии в любом центре подготовки ликвидаторов заклятий, а значит, цель уже близка. Рыжеволосый волшебник облизнул губы в предвкушении. Азарт и алчность, подогреваемые адреналином, моментально вскипели в крови. Об артефактах и библиотеке Блэков ходили легенды. И если Альбус и остальные не понимают всей ценности и наверняка все это выкинут, то вот профессиональный расхититель гробниц точно знал, кому и как он все лишнее спихнет через наземникуса. И даже заранее подсчитывал, сколько можно получить за все те сокровища, даже если в доме хранится хотя бы 10% от описываемых богатств. Ревели Анигат. Вспышка заклятия, выпущенного его собственной палочкой, на мгновение ослепила ликвидатора, а затем Сириус, стоящий рядом, вдруг свалился на пол, будто кто-то перерубил марионетке ниточки. Какого? Но большего он сказать уже не сумел. Появившийся из воздуха человек был слишком близко, чтобы произнести какое-то заклятие и даже просто чтобы увернуться от удара какого-то страшно холодного клинка. Удар зачарованным клинком, пробил и амулет, и защитные чары вокруг незадачливого взломщика, и даже прочный защитный жилет из драконьей кожи, который в свое время выдерживал магию жрецов фараонов в Египте. Билл почувствовал, как ледяной металл входит точно между ребрами, пронзая сердце. Он даже не вскрикнул. Не было ни звука, ни стона, ни даже предсмертного хрипа. Билл почувствовал, что его сознание куда-то плывет, почувствовал, как оседает на грязную каменистую дорожку молодое тело, а его самого как будто тянет в сторону пугающе холодных, действительно страшных рунных узоров. Ловушка душ. Пронеслось в угасающем сознании старшего из сыновей Уизли. «Твоя душа в моих руках», — оскалился чернокнижник, глядя на крошечный светящийся шарик, что повис над окровавленным клинком. Замер, как мышь в кошачьих лапах. «Все вы такие, рыжие, крысы и мыши, бегущие куда подальше к тому, кто сильнее и кто платит больше. Предатели крови». Меч пронзил душу Билла Уизли. Потусторонний вой стал последним, что услышала сущность рыжеволосого волшебника. Караист Пульвис, мгновенно обратившееся в прах тело и имущество, было моментально развеяно порывом легкого летнего ветра той ветреной ночи. «До новых встреч, мистер предатель крови», — оскалился чернокнижник, подхватывая тощее тело отца своей девушки. «А с вами, мистер Блэк, у нас будет долгий и тяжелый разговор. Будем надеяться, что Элис не ошиблась на твой счет». Сириуса разбудила волна ледяной воды в лицо. Фре, отфыркиваясь и дергаясь, бродяга моментально продрал глаза. Очухался, спящий красавец, поинтересовался молодой, никак не старше 20 лет, человек, одетый в простую магловскую одежду. «Как спалось? Где я?» — заозирался по сторонам Блэк. «Вы кто?» — осмотр не дал ничего особого. «Обычный подвал, явно магловский, электрическая лампочка уж точно не смогла бы осветить дом волшебника. Небольшое помещение, из всего убранства, табуретка, на которой сидел молодой волшебник, и что-то похожее на кушетку, на которой он и лежал до пробуждения. Надо же, надменно, ничуть не хуже какого-нибудь Малфоя», — протянул волшебник. «Я уже вы. Прогресс, однако. А где вот это «выпусти меня», пожирательское отродье? В очередь, сукины дети. А, где? Ты чего несешь?» — сглотнул Сириус. В глазах все плыло, из головы, казалось, вырезали какую-то здоровую часть, чего-то. Сириус не мог сказать чего, но чего-то, что занимало очень большую часть его жизни. «Ну как же, не помните ничего?» — хохотнул парень. «Да уж, мистер Блэк, конкретно вам мозги промыли. И это я не о себе. Вы кто? Где я нахожусь?» «Вы дома, мистер бродяга», — потянулся собеседник. «Пока не в родовом гнезде, потому что надо было почистить сознание, памяти проверить на чары, но уже дома. А то один добрый бородатый дедушка у нас, как оказалось, любитель вешать ментальные закладки и подчиняющие чары. Дамблдор не...» Начал было произносить Сириус, но почему-то вдруг запнулся. Почему ему вдруг захотелось защитить директора после того, как тот не вступился за союзника на суде, а наоборот, форсировал процесс? Почему тогда отдал Гарри Хагриду, прислушавшись к словам Дамблдора, а не к последней воле лучшего друга? Почему после освобождения, весьма странного, потому что Сириус не помнил, как именно оказался на свободе, не занялся очисткой собственного имени или, хотя бы, не предпринял никаких действий, чтобы рассказать все Гарри, даже завалящегося письма не послал? Все эти «почему», наверное, слишком ясно отразились на его лице, потому что молодой маг только улыбнулся, глядя на его заминку. «Что, мистер Блэк, уже не тянет на геройство во имя великого светлого?» «Не тянет», — покачал головой бывший узник. «Но вы, Дитрих Майндброук, к вашим услугам». Менталист жестом сбросил с узника магические оковы. «Учитель вашей дочери, мой добрый друг, мистер Блэк. Мистер Блэк, Дитрих подошел к отключившемуся узнику. Мда, нервы у него ни к черту. Стейнбач, ком хералтер фриунд, иннервит. Что, что вы сказали? Простонал бродяга, приходя в чувство. Твоя дочь, бродяга. Помог ему подняться появившийся словно из воздуха седой волшебник, который, впрочем, был ничуть не старше Дитриха. Все верно, ты не ослышался и тебе не показалось. Моя дочь погибла, этого не может быть. Всех Маккинонов вырезали, поголовно. Это Дамблдор тебе так сказал, но это же, что, я, потерянно проговорил бродяга. Ты, в тон ему ответил Штейнбах. Сука, что же с вами всеми такое сделали? Сначала Люпин как янутый слушается Дамблдора и покорно травится зельем, которое давит его волчью сторону. Потом ты, жаль только Поттера не спасти уже, мозгов нет, отсутствуют за ненадобностью. Гарри, вдруг вскинулся Сириус, он в опасности, я должен, ку-ку сюрприз, напомнил Майндброук, вы общались чуть больше месяца назад, мы что, так, чернокнижник трансфигурировал себе, приятелю и Сириусу по вполне уютному креслу, поступим иначе, что вы последние помните, мистер Блэк? Как в Азкабан приехал Фадж, Штейнбах поперхнулся воздухом. Нихера себе, это было давно, осторожно поинтересовался Сириус. Больше года назад, почти полтора уже. Сколько, вскрикнул бывший мародер, сколько слышал. Немец хлопнул в ладоши. Мигги пришел, хозяин Александр. Тут же материализовался перед чернокнижником Кикимер, которого, в рамках конспирации, временно попросили откликаться на другое имя. Что Мигги может сделать для хозяина? Принеси в комнату обед на троих и передай своей хозяйке, что все гораздо хуже, чем я предполагал. Наш общий друг, наконец, очухался, но не помнит ничего, даже собственного побега. Если она не возражает, я заполню пробелы в его памяти и чуть позже они побеседуют. Как прикажете, мастер, поклонился домовик, после чего с треском исчез. А ты, мистер Блэк, сейчас медленно и осторожно пойдешь с нами. Будем приводить тебя в порядок. В ванной ждет все необходимое, включая чистую одежду. Истьес верстандин, Ивахл, инстинктивно ответил на немецком Сириус, который этот язык выучил по просьбе отца Джеймса, Флимонта Поттера. Ну и славно. Потом пообедаем, и мы с Ди начнем потихоньку рассказывать, что, где и куда, и что мне теперь делать со всем этим. Как-то отрешенно спросил Сириус, глядя куда-то в пространство перед собой, когда чернокнижник и менталист закончили свой рассказ. «Зачем вы вообще мне помогли? Нет, не подумайте, мужики, я благодарен, но, ну уж точно не ради любви и всепрощения». Пожал плечами Седой. «За тебя попросила Элизабет». «Да, именно так Марлин Маккина назвала вашу с ней дочь. Дочь беспокоилась за тебя, ни на кнат не верила, что ты убийца. Собственно, она попросила разобраться, что с тобой происходит. Я так понимаю, она теперь леди Блэк, верно?» Повернулся на Алекса Сириус. «Рад, что так случилось. Наверное, даже хорошо, что ты догадался все это организовать. По крайней мере, титул не достался Малфоям или Лестринджам. Да уж». Штейнбах откинулся на спинку стула. «Все, его работа над отцом девушки почти закончена». И Алекс старался не вспоминать эту неделю, которая ушла на приведение мозга Сириуса в порядок. Куча закладок, много потертых и заблокированных воспоминаний, чаяний, желаний, следы дементоров, от которых пришлось избавляться особенно аккуратно. Два или три обета, хорошо, что не непреложных. Внутренний анимагический дух в форме грима, которого пришлось аккуратно отделять от сознания человека, потому что тот уже нацеливался отобрать у Сириуса управление телом. Там все буквально на соплях держалось. Ну и, напоследок, следы длительного империуса и пара свеженьких конфундусов. Было над чем поработать. Мало того, некоторые закладки оказались столь серьезными, что пришлось писать старому знакомому, которому Алекс уже сплавлял Люпина. Тот как раз закончил приводить в порядок оборотня и теперь искал новое дело. Запросил предприимчивый менталист много, даже очень, но, выслушав историю, согласился сбить ставку вдвое. Проблема усугублялась еще и тем, что бродяга во время лечения периодически приходил в себя и набрасывался на лекарей, угрожая отправить мерзких пожирательских упков на тот свет. В ходе исправления всех дел с мозгами Сириуса пару раз даже проступало предложение добить, чтобы не мучился, но отвергалась сердобольная Лис, которая вбила себе в голову, что должна хотя бы попытаться вернуть себе отца. Из размышлений его выдернул Дитрих. Как бы там ни было, Герр Блэк, вам обратно нельзя. Очистку сознания заметят все, особенно такой менталист, как Дамблдор. Хотите добрый совет от мозгоправа? Хочу. Отрешенно кивнул Сириус. Давайте заключим с вами договор, предложил Майндброук. Вам так или иначе нужна реабилитация и время на то, чтобы продумать свои действия. Особенно, как вам легализовать себя. Лучше провести это время на Лазурном берегу, чем скрываясь по лесам, верно? Да уж. Потер лоб бывший узник. Но Гарри, мистер Поттер, случай почти безнадежный. Тут же отсек Дитрих. Поймите, Герр Блэк, вас обрабатывали совсем немного, но даже у нас с Эликсом вместе ушла неделя, чтобы хоть немного привести вас во вменяемое состояние. Не в норму, заметьте, а просто во вменяемое состояние. А теперь представьте, какой ужас творится в голове у подростка, которого не выпускали из виду с малолетства. Соглашайся, Сириус. Подтолкнул его чернокнижник. Дитрих умнейший мужик, он херни не посоветует. Да я, в общем, и не против, но, разумеется, сперва мы дадим тебе увидеть дочь. Опередил его менталист, почувствовавший желание бродяги. А вот Поттер, конечно, малый свято убежден, что видел тебя настоящего, поэтому твое внезапное исчезновение надо обосновать. Только сам ему не пиши, ради своего же блага. Если захочешь отправить крестнику весточку, проси передать через дочь или через Алекса. Они найдут способ не привлекать внимания. Ладно, сдался Сириус через несколько минут размышлений. Где там ваш договор? Примечание к части. Стейнбач, ком Хералтерфриунд, Штейнбах, старина, подойди сюда. Глава 22. Чемпионат мира по квиддичу. С момента встречи и весьма трогательного расставания Элизабет с отцом прошло несколько дней, прежде чем девушка пришла в себя и была готова к труду и обороне. Так что ранним утром 14 июля, послав впереди себя патронус и получив ответ с согласием на встречу, Штейнбах помог ученице трансгрессировать. «Вау!» – протянула Элис, глядя на здоровенный, никак не меньше Макдловского Уэмбли, стадион. «Какая красота, а!» «Это точно!» – восхитился кто-то за их спинами, отчего немец моментально обернулся и одним движением переместился так, чтобы собой закрыть девушку. «Люда, ты бы впредь поосторожнее был, а то ведь могу на рефлексе и чего-нибудь из своего запаса отправить», посетовал Алекс мгновением позже, протягивая руку стоящему перед ним волшебнику. «Рад видеть, что у вас, Герр Штейнбах, нашлось время к нам наведаться», затряс его ладонь Люда. «Мы уже думали, что придется переносить лагерь, если никто из ваших не возьмется». «Ау, миль пардон, мадмуазель, волшебник», наконец, заметил Элис. «Герр Штейнбах, не представите нас друг другу?» «Разумеется», кивнул Алекс. Элис присмотрелась к Люда. Это был высокий человек могучего телосложения, которому детское пухлое личико, румяные щеки, голубые глаза и короткие светлые волосы вкупе с пружинищей походкой придавали вид школьника-переростка. Нос его был расплющен, вероятно, бладжером, ведь мистер Бэгмин, а был это именно он, в свое время играл на позиции загонщика в команде «Уимбурнские осы», в старой форме которых он и расхаживал. Вообще, этот человек выглядел очень благодушно и прямо-таки светился, демонстрируя прибывшим свое расположение и гостеприимство. Впрочем, наобщавшись с наставником, Элис перестала доверять красивой и яркой обертке. «Элизабет Маккинан, адепт чернокнижия», девушка кивнула, не желая светить принадлежность к семейству Блэк. Это был козырь, который они с Алексом решили пока скрывать. Штейнбах-то личность широко известная в узких кругах, а вот у нее пока такого влияния нет, чтобы можно было без всякой опаски называть свою принадлежность к семейству Блэк. Но это пока. Девушка видела влияние мастера и готова была прикладывать все больше и больше усилий, чтобы все в конце концов ахнули, увидев ее не какой-нибудь вшивой домохозяйкой, а самой настоящей леди Блэк, мастерицей чернокнижия. Людовик Бэгмин, глава отдела магических игр и спорта, поцеловал руку девушки чиновник. «Для вас просто Люда. Приятно познакомиться, мадмуазель». «Взаимно, сэр». «Ну так что, Люда, какие там у вас сложности?» — материализовал посох Штейнбах. «Зачем звали?» «Да мы тут прошлись по всем местам, где будут стоять палатки фанатов. В одном секторе нашли какое-то странное место. Тьмой за версту несет, побоялись лезть, сразу за вами послали». «Это вы правильно». Немец протянул Бэгмину контракт. «Подпишите внизу, и мы приступаем к работе». «Хорошо, сэр». Бэгмин внимательно перечитал требования чернокнижника, отчего поперхнулся воздухом. Герр Штейнбах, вам не кажется, что 70 галеонов в час – это перебор? Нет, сэр, не кажется. И, прошу заметить, это всего лишь ставка за полевые работы и исследования. Плюс к этому, 250 за прибытие специалистов. Снятие проклятий, обезвреживание предметов, изгнание нежити – все это по отдельному прайсу, мастер. И не гоните, что золота у министерства нет, не поверю. Каждый раз, как беру у вас заказы, так слышу одно и то же. Придумайте уже что-то новое, мы платим за специалиста. Попытался намекнуть на несостоятельность помощницы чернокнижницы чиновник. Вы платите за наши знания, поправил Алекс, за очень и очень ограниченные в доступе. Смею заметить, ну и плюс за то, что вам не придется на себе проверять всю опасность того, что так фонит темной магией, как вы описали. Бэгмин с уважением посмотрел на предприимчивого немца, подписал договор. Приятно иметь с вами дело. Взаимно, мистер Бэгмин. Особенно приятно, когда бланки чеков подписаны министром, а не вами лично. Говорят, гоблины перестали выдавать под них золото, не так ли? Бывший загонщик проглотил скрытое обвинение, не подавившись, хотя и посмотрел на чернокнижника с некоторой озлобленностью. «Ну что, Люда, показывайте, где там ваша мумба-юмба непонятная?» Бэгмин кивнул, поманил парочку за собой, по пути рассказывая о том, что тут будет где. «Чемпионат организован Международной ассоциацией Квиддича», — распинался улыбчивый чиновник. «Его официальными спонсорами будут производители летающих метел «Синяя муха», кондитерская «Берти Ботс», «Миссис Скаур», магазин «Надежды», «Шапка-невидимка» и другие крайне элитные производители. Смею вам сказать, что это будет самый крупный чемпионат, лучшая организация, лучшие условия. Уверен, наши медиа-спонсоры «Ежедневный пророк» и «Международный еженедельник Ловца» осветят его. Как вы вообще умудрились отгрохать все это за вшивые 2 месяца? Поразилась Элис, с вожделением глядя на сияющую, точно бриллиант, махину стадиона. Арена строилась 500 волшебниками. Штейнбах от этих слов аж присвистнул и даже пожалел, что не запросил больше за свои услуги. Золото у организаторов, похоже, куры не клевали. На него были наложены мощные маглоотталкивающие чары. Стадион рассчитан на 100 тысяч мест. Это самый крупный магический стадион в истории. Будете делать ставки на чью-то победу? Спорный вопрос. Почесал подбородок немец. Кто выиграл в полуфинале? Вы уж извините, Герр Бэгмин, мы немного выпали из расписания лиги. В финале у нас встретятся Ирландия и Болгария. Улыбаясь до ушей, уведомил их чиновник. Не знаю даже, молодые люди. Даже я не решился еще, на кого буду ставить. Ирландские охотники, разумеется, очень и очень хороши. Но против болгарских загонщиков они, разумеется, не пляшут. Бэгмин, окликнул чиновника какой-то мужчина в котелке. Что за самодеятельность? Почему на площадке посторонние? Элиса смотрела этого чиновника, невольно отмечая, что тот вполне мог бы сойти за дипломата или адвоката в магловском мире. Сухопарый, подтянутый, пожилой человек, в безупречно свежем костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах идеально прям, узкие, щеточкой, усы, словно выровнены по линейке, а ботинки блестят как лаковые. С виду, типичный чиновник мирного времени, бюрократ, который наверняка знает все законы и заковыки в них наизусть. «Мы не посторонние, Герр Крауч», — ответил за Бэгмина немец, узнав нового собеседника. «Чернокнижника вызывали?» «Ой», — вырвалось у мужичка. От удивления он дернулся так, что котелок упал на землю. «Виноват, Герр Штейнбах, не узнал, как там говорят славяне. Станешь богатым, богатым будешь», — поправил Алекс, пожимая руку Краучу, после чего как-то слишком поспешно одернул ладонь. Элис показалось, что у ее мастера волосы зашевелились. Впрочем, может быть, виной всему был порыв ветра. «Ну что, господа, показывайте, что у вас тут где? Мы уже почти пришли». Бэгмин подошел к квадрату на земле, огороженному белыми лентами и надписью «Сектор 17В». «Прошу, уважаемые». Алекс прислушался к своим ощущениям. «Похоже, ребята из организационного комитета совсем не мелочились, нарезая сектора гектарами. Собственно, в этом и двух соседних секторах и были найдены какие-то подозрительные темные эманации. Всем выйти за границы секторов. Элизабет, бери на себя сектор 17А. Я пока здесь осмотрюсь. Почувствуешь что-то? Зови. Сама не лезь. Хорошо, мастер. Вот и хорошо, раз хорошо. Немец убедился, что все ушли из сектора, после чего опустился на колени, приложил ладони к земле, выпуская волну магии впереди себя. Импульс магической энергии примял траву, зарываясь немного вглубь. Штейнбах прислушивался к своим ощущениям, готовился мигом свернуть деятельность, если напорится на что-то необычное. Разумеется, полностью, за один раз, накрыть все не вышло. Лишь небольшой фрагмент, примерно 20 на 20 метров, но зато теперь немец мог быть уверенным, что на этом фрагменте все чисто, равно как и в нескольких соседних квадратах, поскольку даже поверхностного отклика Алекс не получил. Правда, волна, вызванная чернокнижником, немного примяла траву, некоторые полевые цветочки вовсе не вынесли такого воздействия и как-то разом пожухли. Малая плата за безопасность. Чернокнижник поднялся, пошатнулся, опираясь на посох. Простое и довольно быстрое, никак не дольше 10 минут, исследование вытянуло из него немало сил. «Ну что, мастер-чернокнижник?» Подпрыгивал за границей сектора Бэгмин. «Не так быстро, Люда». Штейнбах пошел к следующему квадрату. «По крайней мере, на этом участке все чисто. А дальше?» «Дальше я пока не знаю». Сканирование продолжалось около пары часов, прежде чем Элис получила первый отклик. Сквозное зеркало, найденное Алексом в доме на Гримма, внезапно заговорила голосом ученицы. «Мастер, есть, удиви меня». Немец подошел к ученице. «Смотрите, вот тут». Элис подошла к небольшому пятачку, который она оградила сияющим магическим кругом. «Здесь наиболее сильный отклик. И вон там еще». Девушка оградила еще один круг, но там чуть слабее. Любопытно. Немец заметил, как к ним стягиваются зеваки из сотрудников арены. «Отошли все, и, от греха подальше, поднимите щиты, кто умеет». Алекс наклонился к кругу, взмахом палочки отодвинул в сторону слой дерна, усмехнулся, увидев небольшой плоский ящичек, и едва успел отойти в сторону, когда вверх из ямки выстрелил настоящий столб пламени, едва не опалив ему прическу. Ящик, что характерно, нисколько не пострадал, но темномагический фон резко снизился. Штейнбах выдохнул, утер проступившую испарину на лбу. «Это что было?» — сглотнула Элис. «Магическая мина. Классическая ловушка, накладываемая на схроны», — пояснил Алекс. «Если лезет кто-то, жарит из рунного контура струей пламени. Вполне достаточный аргумент, чтобы ликвидировать нежданного искателя сокровищ. Любопытно, кому это понадобилось прикапывать клад там, где будет возводиться арена? Может, это старый схрон?» «Не, нифига». Штейн ткнул в сторону ящика, уже не опасаясь наклоняться над ним. Ловушка была, судя по заряду, одноразовая. Ящичек уж больно новым выглядит, ему месяца нет. Петли не успели проржаветь, на них едва-едва масло просохло. Нычка новая, и точно рассчитывалась на то, что искать не станут. Логично. Почесала нос Алис. «Будем открывать, разумеется». Алекс снял еще один слой дерна в другом кругу, переждал еще одну вспышку, после чего подманил Крауча и Бэгмина. «У вас две закладки на этом участке, очень свежие, никак не больше месяца им, будем вскрывать при вас, даете добро и финансирование, разумеется», сглотнул от ужаса Крауч. «Хорошо». Немец подманил оба ящичка к себе. Когда больший сорвался с места, в небо ударила еще одна вспышка пламени, после которой магический фон в этом квадрате вообще почти развеялся. «Ага, и о неснимаемости позаботились. Как мило. Ну что, господа, я вскрываю при вас. Щиты поднимите. Противо Максима», — поторопился исполнить Бэгмин, за щитом которого тут же спрятался Крауч. Алекс отошел чуть в сторону. Взрывающее заклятие отломило ящичком крышки, но теперь уже ничего не произошло. Еще одно заклятие перевернуло оба контейнера, все вокруг ахнули. «Маски пожирателей смерти», — сглотнул Бэгмин. «Я видел такие во времена вы знаете кого, не только маски». Обратил их внимание на содержимое второго ящика Алекс. «Еще несколько рунных камешков». Алекс повернулся к ученице. «Спорим на сикль, что часть из них окажется аналогом магловских гранат?» «Нафиг спорить, верю». Элис подошла поближе к обнаруженному грузу, осмотрела рунные камни, после чего только кивнула мастеру. «Герр Крауч». Немец повернулся к чиновнику. «Не изволите вызвать мракоборцев? Кажется, пожиратели смерти – это их прерогатива. Пусть выяснит, кто купил места в этом секторе, выделит из них оправданных и установит наблюдение. Гарантирую вам, что хотя бы одного или двух вы примете тепленькими. Только помните, об этом кладе ни одна лишняя душа знать не должна. Спасибо за совет, герр Штейнбах. За ваши деньги, любой каприз». Алекс оставил фалломорфирующих чиновников, пошел обратно к месту, где остановился. «Элизабет, Продолжаем исследование. Как скажете, мастер. Барти, ты это видел? Сглотнул в ужасе Бэгмин, сверяясь с документами. Черт, это же элитный сектор. Надо бы этих двоих немного лично поблагодарить. Скажем, билеты в министерской ложе? Да-да, конечно. Кивнул растерянный Крауч. В это время Алекс отвел девушку в сторону. Крауч под Империусом. Что? Ахнул Элис. Ты уверен? Абсолютно. Кивнул тот. Впрочем, нас это мало касается. Но, на всякий случай, держись от него подальше. Угу. Кивнула девушка. Знаешь, когда оно бабахнуло, я так испугалась. Я предполагал, что что-то вроде рунных ловушек мы и найдем. Что еще можно спрятать в земле на небольшом углублении? Ну, не у мертвей же там хоронить? Ну так что? Продолжим. У нас еще сектор один непроверенный. Угу. Прихватив свои покупки, компания с мистером Уизли во главе поспешила в лес, следуя за светом фонарей. Они слышали шум тысяч людей, шедших вокруг, крики, смех, обрывки песен. Всеобщее лихорадочное возбуждение было необычайно заразительно, Гарри не мог не улыбаться. Всю дорогу через лес, минут 20, они громко разговаривали и шутили, пока, наконец, не вышли на противоположную сторону и не оказались в тени гигантского стадиона. И хотя Гарри была видна лишь часть колоссальных золотых стен, окружавших поле, он мог бы с уверенностью сказать, что внутри можно свободно разместить десяток кафедральных соборов. 100 000 колдуньей и волшебников занимали места, расположенные ярусами, поднимающимися вокруг длинной овальной арены. Все вокруг было залито таинственным золотым светом, который, казалось, излучал сам стадион. По пути с Гарри разговорился министр магии, Корнелиус Фадж. «Так я и знал, что этим кончится», — устало сказал Фадж, обращаясь к избранному. Стоило только какому-то болгарскому волшебнику разочарованно махнуть рукой и отойти в сторону. «Ну не силен я в языках, в таких случаях мне нужен Барти Крауч». «Ага, вижу, его домашний эльф занял ему место». «Тоже недурно, эти болгарские парни так и норовят выпросить все лучшие места, а вот и Люциус». И действительно, вдоль кресел второго ряда к трем свободным местам как раз позади мистера Уизли пробирался никто иной, как Люциус Малфой с сыном Драка и женщиной, которая, как предположил Гарри, была матерью Драка, а сразу следом за ними. «Алекс», — ахнул Поттер, — «ты как здесь? Рад видеть вас, мистер Поттер», — кивнул избранному чернокнижник. «А мы с Алис здесь так же, как и все, по билетам в министерскую ложу. Добрый вечер, Герр Фадж». «Добрый, Герр Штейнбах», — заулыбался министр магии, пожимая чернокнижнику руку, словно старому другу, чему все вокруг, включая чопорных Малфоев, несказанно удивились. «Дело с бесом в отделе тайн, должен сказать, всех нас впечатлило да нельзя. Всегда будем помнить. Ой, да бросьте, господин министр. Дело, конечно, было очень трудное, но это когда было». Немец обернулся к тому самому волшебнику, с которым общался Фадж. «Должен сказать, вы несколько расстроили своего болгарского коллегу. Если пожелаете, я мог бы немного сгладить его впечатление». «Алекс, ты знаешь болгарский?» – удивилась Гермиона, появившаяся словно из воздуха. «И вам добрый вечер, мисс Грингер». Алекс вместе с Фаджем пошел к болгарскому магу. «Добрый вечер, ваша светлость, господин Наболенский». «Добрый вечер, младишь». Болгарский министр очень обрадовался, что с ним кто-то заговорил не на английском, хотя у собеседника и был непередаваемый немецкий акцент. «Сквоймам чисто дапщу вам. Казвам се Александрис майстер магисник. Итази господин е британский министр на магии это Корнелиус Фш. Треба докажа, че знам английский перфектно. Просто беше много забавно да гоглидам как семчи. Не мислите, а снеси обеждам на аппетите му, но той можешь и да попита за майте познания по языце. Как ва можете да направите, англичане те не саката харата». Немец и болгарин засмеялись. «Позволите ми да представя леди Елизабет Маккин, моя-то ученичка. Приятно ми е да се запознаем. Що така серед вам да се запознаем?» Улыбнулась ученица чернокнижника, учтиво кланяясь и благодаря богов, что решилась на предложение парня перед походом на матч немного погонять языки, поглощая сущность знания из словарей и учебников по иностранным языкам. Вмешательство Элизабет, которая смотрелась среди высоких чинов, будто драгоценный камень в золотой оправе, настолько выбило из колеи Малфоев и компанию Поттера, что на мгновение Гарри и Драко как-то даже незаметно переглянулись, искренне понимая друг друга. Никто не ожидал, что серая мышка, которой когда-то была староста Гриффиндора, так сильно преобразится в компании чернокнижника. «А, Фадж», — произнес мистер Малфой, подходя к министру и протягивая руку, как будто только-только его заметил. «Как дела? По-моему, ты еще не знаком с моей женой Нарциссой и с нашим сыном Драко. Добрый вечер, добрый вечер». Фадж улыбнулся и поклонился миссис Малфой. «А мне позвольте представить вам мистера Бланск-Баланск, мистера Короче, он болгарский министр магии, а эти молодые люди помогли нам несколько сгладить языковой барьер. Знакомьтесь, это, мы знакомы», — протянул мистер Малфой, протягивая руку теперь уже чернокнижнику. «Герр Штейнбах, рад вас видеть. Надо же, а я считал, что вы не любите квиддич. Боги милосердные, мисс Маккинан, вас прямо не узнать. Драко отзывался мне о вас гораздо лучше, чем об остальных гриффиндорцах». «Благодарю, мистер Малфой», — кивнула староста. Тут Фадж заметил семейство Уизли и поспешил познакомить всех и с ними тоже. Это был напряженный момент. Мистер Уизли и мистер Малфой посмотрели друг на друга, и Гарри живо вспомнился тот последний раз, когда они встретились лицом к лицу. Это было в книжном магазине «Флориш и Блоттс», и дело кончилось дракой. Холодные серые глаза Малфоя скользнули по мистеру Уизли и затем обежали весь ряд. «Боже правый, Артур», — негромко произнес он, — «что же тебе пришлось продать, чтобы достать места в верхней ложе? Уверен, ты за весь свой дом столько бы не выручил». А в следующий момент в ложу ворвался Людо Бэгмин. «Наверное, только благодаря ему и удалось избежать скандала. Все готовы?» — пророкотал он. Его лицо светилось, словно круг эдамского сыра, если только можно представить себе взволнованный сыр. «Министр, начинать? По твоей команде, Людо», — с удовольствием ответил Фадж. Бэгмин выхватил волшебную палочку, направил себе прямо на горло и приказал: «Сонорус, леди и джентльмены, добро пожаловать! Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу. Как думаешь, что он тут забыл?» — прошептал Рон, краем глаза следя за общающимися. «Ну, Штейнбах в смысле, тебе не кажется, что он за тобой приглядывает? Ему что, делать больше нечего?» — отмахнулся Гарри. «В конце концов, вспомни, он говорил, что среди его заказчиков были знатные люди. Он общается с Малфоями». Попытался образумить друга Рон так, словно общение с семьей слизеринцев было страшным преступлением. «Он занимается темной магией, ты сам его слышал. Что мешает ему встать на сторону? Ну, ты знаешь кого, а что ему мешает просто не лезть в наши распри? Но, Рон, закрыли эту тему», — попросил Гарри, который находился в растерянности. «На самом деле, было с чего». Внезапно замолчавший Сириус, от которого он почти все лето не получал писем. Какое-то странное поведение немца в ночь, когда исчез профессор Люпин. А ведь незадолго до этого близнецы видели, как Штейнбах общается с профессором в довольно грубой и фамильярной форме. Теперь еще это общение с Малфоем. Да и как вообще угораздило ему попасть именно в министерскую ложу, если места в этот сектор добывались не только за золото, которое у немца наверняка было, а и по большому блату, с привлечением больших связей. Вон, даже отцу Рона с трудом это удалось. А ведь мистер Уизли, глава отдела в министерстве, в то время, как Штейнбах, нет. Выглядело это все очень странно. Да и Билл пропал куда-то как-то уж больно не вовремя. А ведь он был ликвидатором проклятия и наверняка прямым конкурентом чернокнижника. А еще он заметил, что когда назвали фамилию болгарского ловца, немец как-то странно улыбнулся. Как бы там ни было, Гарри решил присмотреться к семикурснику. «Макнир, ты же говорил, что маски здесь», — возмущался чернокожий волшебник, вскрывая место закладки и не обнаруживая необходимое имущество на месте. «Откуда я знаю, куда они делись?» — взорвался возмущением министерский палач. «Я же их самолично сюда заложил. И что теперь? Милорд явно не оценит того, что акция устрашения провалилась из-за того, что кто-то потерял инвентарь. Наколдуйте себе что-то», — отмахнулся Макнир, доставая из сумки свою маску, которую не доверял никому и которую не прятал в схрон. «Действуем по старому плану, только будьте немного осторожнее». «Есть, сэр». В свете немногих еще горевших костров они увидели людей, убегающих в лес от чего-то, что двигалось к ним через поле, выпуская странные огни и гремя чем-то наподобие выстрелов. До друзей донеслись громкие издевательские смех и хмельные выкрики, затем последовала мощная вспышка зеленого света, осветившая всю сцену. Грохот взрыва и вспышка пламени слились в одно ощущение. Алекса и Элис швырнула на землю между палатками. Плотная толпа волшебников с поднятыми волшебными палочками медленно двигалась по полю. Алексу показалось, что у них не было лиц, но тут он разобрал, что их головы были скрыты капюшонами, а лица – масками. У многих маски были просто черными, а вот у двоих, явно, командиров, точно такими же, что и те, которые они с помощницей выкопали из земли. В воздухе высоко над ними бились четыре фигуры, корчившиеся в невероятных положениях. «Элис, живая?» «Ага, да», – простонала девушка, доставая палочку и возводя щит, в который мгновением позже влетела довольно мощная редукта. «Ладно, сука», – сплюнул немец, поднимаясь на ноги. «Вы сами захотели. Я вам, бледям, сейчас устрою лиськи-масиськи. Элис, выцеливаем всех, кто в черепах». «Поняла уже, не дура». Девушка нацелилась в толпу. «Бомбарда Максима». Взрыв разметал довольно плотную толпу волшебников. Похоже, они так увлеклись нападением и так упивались внезапностью и паникой, что совсем позабыли, что найдутся люди, способные сходу организовать сопротивление. Послышались вопли раненых. Кажется, кому-то, кто не успел принять взрывную волну на щиты, оторвало конечности. Алекс удовлетворенно кивнул ученице. «Умница!» Уже включилась и перешла в боевой режим. Никакой мнительности, никаких бесполезных экспеллиармусов или оглушающих заклинаний. Взрывающие чары, самое оно по толпе. Лучше только адское пламя или огненный шар, но девушка еще не настолько хорошо владеет собой, чтобы рисковать пользоваться этими чарами. Впрочем, в просыпающейся паникующей толпе, которая начала валить из палаток на улице, нельзя было применять что-то большее. «Сика», — мысленно приказал Алекс, полосуя подорвавшегося в их сторону пожирателя на ремни. Уклонившись от полетевшего в него зеленого луча убивающего проклятия, немец зарычал. «Редукта», «Сика», «Глассия Максима», «Бомбарда». Кто-то рядом завопил на тонкой ноте. Алекс обернулся на голос и был несказанно удивлен, когда увидел там Грингер. «Противо Максима», — произнес он, отводя от отличницы удар. «Е твою мать, Грингер, какого хя тебя сюда принесло? Беги, дура, здесь детям не место». Но отличница, казалось, была парализована ужасом, вхолостую глотая воздух и не находя сил, чтобы отреагировать как-то еще. Впрочем, Штейнбах понимал, с чего. Она только что впервые увидела, как убивают в бою, а в том, что замороженные до состояния ледяных статуй и раздробленные взрывным заклятием пожиратели мертвы, Алекс не сомневался. У нее шок, сомниум. Гермиона тут же свалилась на землю в крепком сне. Алекс сплюнул на землю. Черт бы побрал эту Грингер с ее неуемной шпиономанией. «Если никто не пришибет, за тобой долг жизни, Грингер», — проворчал немец, принимая на щит еще одно заклятие. «Гермиона, Поттер, сука, да чтоб вам всем», — включилась в перепалку Элис, принимая еще несколько заклятий и одним взмахом палочки полосуя еще кого-то. «Бегите, идиоты, редукта, девчонку мы вам потом притащим, Мартмардре». После этого все на мгновение замерли, разгорающаяся битва свернулась так же стремительно, как и началась. Пожиратели, заметив метнувшееся в небо заклятие, поспешили организованно отступить. Немец успел задеть еще пару противников, но не смертельно, те поспешили трансгрессировать. «Алекс», — сглотнула Элис, обнимая чернокнижника. «Я же, я ведь, они же убиты, да, с боевым крещением, девочка моя», — обнял ее немец, поглаживая дрожащую ученицу, которую начал отпускать адреналин боя, и она, похоже, начала понимать, что сделала. «Успокойся, ты не виновата, ты защищала себя и дорогих тебе людей, или мы, или они, Элис, я предпочту, чтобы это были они, а ты, но, я же убила человека». «Ты обезвредила преступников». Алекс вынул из сумочки фляжку. «Выпей, тебе поможет». «Что это?» «Успокоительное». Чернокнижник налил ученице чего-то прозрачного. «Пей, не бойся». Элис, не глядя, одним махом выпила предложенный напиток, после чего закашляла, пытаясь выплюнуть настой. Но взгляд у нее изменился. Теперь это был простой растерянный взор девушки, а не паникующий взгляд загнанной в угол мышки. «Это что, водка?» «Помилуйте, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт. Ты в паря». Немец спрятал флягу, вдруг осекся. «Ложись, ступифай». Над их головами просвистел с десяток заклинаний. «Поднять руки и, сука, ноги кому-то вырвать». Огрызнулся немец, поднимаясь на ноги. «Херц роуч, ичхатте ене бессеремейнунг берди эмитер битер дес министериумс». «Мистер Штейнбах», — поперхнулся воздухом чиновник. «Что происходит?» «Вас пас сиртист, дас сие унтыхребе сиаптилунг даначмит вилин проблемин конфронтиер тверден». От злости Штейнбах полностью перешел на родной язык. Стоящие рядом Элиса и неведомо как уцелевшие в бою Поттер переглянулись. Они знали, что если Алекс перешел на немецкий, это все хана кому-то. Warum zumte Ufilhabense jeder sicher hit Yerlaubt? In Panik zugeraten, Герр Штейнбах, успокойтесь, пожалуйста, попросил Крауч, все еще не сводящие дрожащие палочки с немца. Поймите и вы нас, вы стоите неподалеку от места, с которого выпустили черную метку, да еще и в окружении доброго десятка убитых и полутора десятков тяжело раненых, и среди которых есть мистер Макнир, служащий министерства с безупречной репутацией. Что произошло? Так, может, спросим у самого Макнира, он, к сожалению, мертв, огрызнулся стоящий рядом с Краучем Аврор, а у мертвых, как известно, не спросишь. Элис увидела кровожадную улыбочку на лице парня. Поняв, что дальше будет, она поспешила разбудить Гринджери, вместе с Поттером, с разрешения Крауча, поспешила уйти в сторону. Зрелище предстояло не для малодушных, да и волна энергии, пробуждаемая при занятиях некромантией, была явно не для четверокурсников. Гарри даже успел услышать последнюю фразу немца, от которой его сперва бросило в жар, а затем, в холод. «У меня тут с собой лицензия на некромантию, Герр Аврор, спорим на золотой, что у мертвых очень даже спросишь». Примечание к части. Переговоры с болгарским министром. «Добрый вечер, ваше сиятельство. Добрый вечер, молодой человек, с кем имею честь общаться. Меня зовут Александр, я мастер-чернокнижник, а этот джентльмен, британский министр магии, Корнелиус Фадж. Должен сказать, я прекрасно знаю английский. Просто было очень забавно смотреть на его потуги. Не подумайте, я не обижаюсь на его попытки, но он мог бы и спросить о моем знании языков. Что поделаешь, у англичан все не как у людей. Позвольте также представить вам леди Элизабет Маккинон, мою ученицу. Очень рад знакомству. Я тоже очень рада познакомиться. Мистер Крауч, я был лучшего мнения о сотрудниках министерства. Происходит то, после чего вас и ваш поганый департамент ждет много проблем. Какого черта вы позволили службе безопасности допустить панику? Глава 23. Воспитательная беседа. Миновало чуть больше недели со дня матча. За это время в доме на Гримма вновь установилась тишина и порядок. А ведь первый день будущую мастерицу темной магии пришлось успокаивать совместными усилиями Алекса и портрета Вальбурги Блэк. Хотя, конечно, покойная бабушка не была в восторге от того, что ее внучка вмешалась в дела пожирателей смерти, но и явного неодобрения не высказала. В конце концов, семейство Блэк лишь разделяло некоторые идеи темного лорда, но никогда не поддерживало его методов. Девушку трясло от осознания того, что она не так давно отняла чью-то жизнь. С огромным трудом удалось ее успокоить. Помогло и воспоминание Алекса о том, что рассказала умертвие, поднятая чернокнижником в теле Макнира. Оживший труп министерского служащего такого нарассказывал, что магическую Британию штормило вот уже несколько дней. В министерстве многие полетели со своих насиженных мест, а Врарат лютовал, проверялись и перепроверялись все места и все семьи, которых назвал Макнир. Многих приговорили к серьезным штрафам, кого-то, по слухам, даже отправили в пансионат с дементорами. Общественность гудела, требуя, как прокомментировал немец, наказать невиновных и наградить непричастных. Посмотрев в омуте памяти воспоминания Штейнбаха, Элис вроде бы окончательно успокоилась, хотя отвлекать ее внимание от картины убитых и раненых пришлось еще некоторое время. И нельзя сказать, что всевозможные походы по магазинам, зоопаркам, кино и театрам девушку не отвлекли. В конце концов, время – лучший доктор. Всего неделя, и девушка уже вновь почти такая же, какая была. Муки совести отошли на третий план. Тем более, что в одной из статей, составленных некой Ритой Скитер, указывалось, что министерство в лице Бартимиуса Крауча и Руфуса Скримджера благодарит личности, которые помогли восстановить справедливость, пожелав остаться неизвестными. Хотя сам Штейнбах не сомневался, к середине сентября имена этих личностей будет знать весь Хогвартс. Такая информация в том же Уизли долго не продержится. Кстати, о школе. Элис, письма из Хогвартса, объявил Алекс на весь дом. Иду. Раздалось откуда-то сверху. По лестнице быстро спустилась девушка, одетая в один лишь короткий домашний халатик. Некоторые портреты, что висели на стенах, лишь поспешили отвернуться в своем смущении, а вот чернокнижник едва удержался, чтобы не облизнуться. «Все облизываешься, Лавелас, а мне, может, ночи было мало», — шепнул ей на ухо чернокнижник, Стоило девушке сесть ему на колени. «Может, косой переулок немного обождет?» «Нет-нет-нет», протянула староста Гриффиндора. «Вы, мистер Штейнбах, просто так не отделаетесь. Но, вечером, милый», чмокнула его Элис, «вечером, и даже не думай, я второй раз на твои уговоры не поведусь. А я что, виноват, что в прошлый раз мы после этого дела немного задремали? Виноват», шутливо ткнула парня кулачком Элис. «То есть это я сам на себе заснул, а потом еще и одеяло сам у себя отобрал? Ой, все», покраснела девушка. «Что там с письмами? Все стандартно для седьмого курса, плюс надо купить парадно-выходной комплект для бала, который будет дан в замке на Рождество. Парадные мантии. Фу, какая старомодность!» Сморщила носик ученица чернокнижника. «Нет уж, фигу им, а не мантии. Традиции требуют, чтобы на балу дама была в платье, а кавалер – во фраке или в мундире». За их спинами раздался сентиментальный всхлип. Немец даже не удивился, когда услышал голос Вальбурги Блэк. «Моя внучка, наконец, вспомнила про традиции». Демонстративно промокнула лицо платком нарисованная бабушка. «Вот уж не думала, что это увижу. Как это мило!» Хогвартс-экспресс, блестящий красный паровоз, выпускал клубы пара, в которых фигуры на платформе виделись смутными тенями. Сыч расшумелся еще громче, отвечая уханью множества сов через туман. Гарри, Рон и Гермиона пошли искать свободные места и скоро погрузили свой багаж в купе в середине состава, потом вновь спрыгнули на платформу попрощаться с миссис Уизли и Чарли. «Здорово, молодой», — услышал Гарри знакомый голос, когда миссис Уизли и Чарли ушли, а Рон с Гермионой уже прыгнули в вагон. «Привет, Штейн», — нашел в себе силы улыбнуться Гарри, хоть перед глазами так и стояла картина того, в какого безжалостного зверя его софакультетник превратился в ночь чемпионата мира. Настоящий боец, который без всякой жалости громил нападающих, словно грозный глаз Грюм, про которого ему и Гермионе рассказал Чарли незадолго до отправления на вокзал. Заодно Гарри точно развеял свои сомнения. Штейнбах, может быть, и склонен пользоваться темными искусствами, но он точно не пожиратель смерти, кто бы что ни говорил. «Как ты, отошел уже после чемпионата?» «Ну, да, немного», — выдавил из себя избранный. «И это Алекс?» «Да, спасибо за то, что спас нас с Гермионой. Меня больше интересует, за каким хреном вы оказались рядом», — сложил руки на груди немец. «Может быть, вам с Гермионой уже пора вспомнить, что вы 14-летние школьники, а не Авроры или сыщики? За каким хреном вас понесло в гущу боя? Но ведь, слушай, Поттер», — посуровил голос немца, — когда тот входил в вагон, «либо ты утихомиришь неуемную шпиономанию своей лохматой подружки, либо это сделаю я, выбирай». «Но, Элис, это что?» – удивилась названная личность где-то в глубине вагона. «О!» – хохотнул Алекс. «Кто-то, похоже, увиделся с Холли». «Холли?» – не понял избранный. «Ага, пойдем, Поттер, покажу аттракцион. Называется Гриффиндор и правила». Гарри прошел к купе, в котором они с друзьями традиционно ездили в школу, но посреди вагона увидел подругу, которая смотрела в одно из купе. «Гермиона, с тобой все нормально?» – настороженно спросил Гарри под ехидную улыбочку Штейнбаха. «Я», – запинаясь, пробормотала девушка. «Гарри, у нее рысь». «И что?» – ответил за избранного немец. «Но ведь по правилам можно привести с собой только сову, кошку или жабу», – возмутилась Гермиона. «Это не по правилам. Технически, рысь – это кошка, так что не вижу ничего противозаконного», — пожал плечами Алекс. «В конце концов, никто никому слова не сказал, когда ваш приятель, Уизли, 3 года ходил с крысой, которая оказалась совсем не крысой. А ты откуда знаешь?» — прервала его Гермиона. «Тебя с нами не было. Я не слепой, Гриффиндор. Это не аргумент». «Хорошо, вот тебе аргумент», — оскалился Алекс. «Ты в этом мире чужая и никогда не перестанешь ею быть. И не потому, что твои родители маглы, а потому, что ты вечно суешь свой необломанный нос куда не просит. И при этом твое маглорожденное величество совершенно не волнует, что в мире волшебников все не так, как ты привыкла. Ты забыла простую истину, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Ты вечно считаешь, что кто-то станет просто так, с ничего объяснять тебе что-то. Так вот, запомни, твое маглорожденное величество, если тебе кто-то что-то не говорит, значит считает, что тебе не надо это знать. Но я...» Гермиона уже почти плакала, но чернокнижника это нисколько не волновало. «Ты говоришь почти как слизеринец. Кстати, обрати внимание, Гриффиндор, ни один слизеринец со старших курсов ни разу даже не подумал вякнуть в мою сторону что-то, касающиеся моего магдловского происхождения, равно как никто слова не говорит в адрес многих других магдлорожденных учеников, которые ведут себя тише воды, ниже травы и пытаются следовать устоям мира, в который они попали. Тот же Криви уже иногда получает пилюли, потому что не всем нравится, когда их фотографируют, тем более без их согласия. Но это ладно, хрен с ним, папарацци хоть пользу иногда приносит, да и речь не о нем. А вот в вашу с Поттером сторону каждый день улетает целая лопата словесного дерьма. Знаешь, почему? Почему? Потому что я, в отличие от вас, не стараюсь перекроить традиции этого мира на магдловский манер. Все здесь волшебники в той или иной мере. На их переговоры уже начали выглядывать из купе прочие школьники. Большая часть из них магдловский мир вокруг оси вертела. У них свой мир, в котором существуют свои многовековые традиции, построенные на законах самой магии. От соблюдения многих из них зависит магическая сила волшебников. Но это же чушь, возмутилась Гермиона, едва не срываясь на крик. Я читала его, а не все, что написано в книгах, является истиной. Включилась в разговор Элис, которая поняла, зачем ее парень вообще начал этот разговор, а не просто отмахнулся от девчонки. Вспомни Йоль, который мы отмечали, или Имболк, или Билтайн, на который собралась половина школы, как бы ни возмущался Дамблдор. Многие после этих праздников были на подъеме, и речь не только об эмоциях, но и магических силах. Если ты не заметила, у всех участников ритуалов значительно возросло могущество. Это бред, бред. Отличница, казалось, сходила с ума. Штейнбах мысленно похлопал своей девушке. Такого не может быть. Если эта информация так важна для магов, то почему ее нет в книгах? Это же должно быть. Не должно. Отсек немец. Еще раз, выброси свои магдловские порядки. Это я тебе как такой же магдлорожденный говорю. Да даже и в магдловском мире это работает. Чем важнее информация, чем ценнее сведения, тем сильнее будут эту информацию искажать и скрывать. Но ведь это нечестно. А кто говорит о честности? Гермиона. Пощелкал перед ее носом пальцами немец. Очнись, нехрист. У волшебников сделать все сведения общедоступными, это то же самое, что у магдлов передать по телевизору коды ядерных ракет. Это другое. Это одно и то же. Пока ты этого не поймешь, ты так и будешь в этом мире поганой грязнокровкой, как выражается ваш однокурсник. Не магдлорожденной отличницей, гордостью этого мира, а именно поганой грязнокровкой. Гринджер с плачем умчалась в свое купе. Гарри, с непередаваемым чувством во взгляде, посмотрел на немца. «Зачем ты с ней так?» – спросил он. «Чем раньше она это поймет, тем лучше». С трудом удержался от плевка немец. «Все, что я сказал, чистая правда. Пока она не поймет, что она тут не королева и что этот мир не будет крутиться вокруг нее, она не получит признания. Ничего, порыдает немного, но выводы сделает. И если у нее таки есть мозги, она перестанет вести себя, будто ей все должны, и начнет вести себя так, как положено, может даже почитает книги о традициях волшебного мира. Тебе, Поттер, это, между прочим, тоже не помешает, а то вроде чистокровный, а иногда ведешь себя хуже последнего бомжа из Лютного. Честь имею. Штейнбах зашел в купе, захлопнул за собой дверь и устало плюхнулся на сиденье. «Ты это специально», — констатировала Элис, поглаживая большущую рысь, лежащую мордой у нее на коленях. «Ненавязчиво так, вроде как и по делу, а результат? Я ведь правильно поняла, что ты взялся сломать ей шаблоны». «Не взялся, это действительно случайно так попало, я решил, что почему бы и не сделать. Немного сломанного мировоззрения ей не повредит. Это не основная закладка, так что никто не обратит внимания на то, что у соплячки немного изменилось восприятие мира. Тем более, что она-то, по факту, реально не дура. Можно сказать, что она даже немного думать может, в отличие от того же Поттера. Да иметь одного здравомыслящего в этой троице, это уже что-то. Может быть, даже выйдет так, что девчонка сама догадается, что мы с тобой сломали закладки в ее голове и решит привести в порядок Поттера. В любом случае, давно надо было ее так осадить, просто случая не было. А ты жесток, ага, точно. А еще я ленивая скотина с манией величия. Мау, подняла голову рысь. Понял, понял, эта должность занята. Мау, в этом году Хогвартс был выбран местом проведения легендарного события, объявил Дамблдор сидящим перед ним школьникам. В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Это объявление вызвало огромный резонанс среди детей. Тут же пошли шепотки, что надо бы принять участие. Для тех, кто не знает, расскажу. Привлек внимание Дамблдор, наводя некое подобие тишины. Турнир трех волшебников – старинное состязание юных магов, в котором участвуют по одному представителю от трех известнейших магических школ – Хогвартса, Дурмстранга и Шармбатона. Представителей школ, называемых чемпионами школы, выбирает беспристрастный судья. Далее чемпионы состязаются в трех турах. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей, и так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить. «Жертв», — сглотнула Гермиона, невольно поглядывая на абсолютно спокойного Штейнбаха. Перед глазами отличницы вновь всплыла кошмарная картина того, как разлетаются кровавыми ошметками ледяные статуи, в которых немец обратил нескольких человек. «Да, мисс Грингер», — Алекс заметил ее внимание к собственной персоне. «Жертв. В среднем один чемпион умирал каждый турнир. Это была почти традиция. До тех пор, пока британское министерство не задолбало терять цвет нации». «Почему только британское?» — не понял сидящий рядом Рон, тоже поглядывающий на чернокнижника с некоторой неприязнью. Алекс понимал, что тот догадывается о причине внезапного исчезновения брата, но догадываться не значит быть уверенным.